Глава 50. Ящик в конце коридора. К 7 часам вечера в музее стало очень тихо. Рассосалась казавшаяся бесконечной толпа посетителей. Ушли практиканты. Многие сотрудники тоже разбежались по домам. Редкие любители истории еще бродили по опустевшим выставочным залам, рассматривая различные экспозиции. Но и их становилось все меньше. Эвелина Крылова обожала такое время, когда в музее все стихало, а в залах и коридорах смотрители начинали выключать яркий верхний свет, оставляя лишь дежурное освещение. Горели лишь настенные светильники, а многочисленные витрины и статуи в их тусклом свете отбрасывали на пол и стены причудливые тени, которые можно было принять за диковинных фантастических существ. Очередной рабочий день подошел к концу. Женщина шагала по пустым залам, направляясь к одному из складов, куда сегодня доставили новые экспонаты откуда-то с раскопок в окрестностях Нового Ингершама. Ей нужно было убедиться, что количество привезенных ящиков соответствует указанному в сопроводительных документах. В некоторых музейных помещениях еще сохранились старые паркетные полы, которым была уже не одна сотня лет. Посетители ходили по ним целыми днями, но когда музей пустел, доски паркета начинали сами собой выпрямляться. Этот процесс сопровождался тихим скрипом, напоминающим звуки шагов, что порождало массу слухов о невидимых призраках, ночами разгуливающих по выставочным залам. Эвелина и сама когда-то здорово пугалась, слыша этот скрип, но со временем привыкла не обращать на него внимания. Пугали и статуи, которых в музее было очень много. Из блестящего мрамора, гранита, глины и гипса, сделанные в полный человеческий рост. Казалось, они безмолвно следят за посетителями пустыми мертвыми глазами. В полумраке и тишине было очень сложно не обращать на них внимания. Но и к этому она тоже привыкла. Единственное, что еще немного пугало, это многочисленные маски, развешанные в коридорах за блестящим стеклом. Древние, языческие, ритуальные, привезенные сюда со всех концов земного шара. Больше всего пугали посмертные маски известных исторических личностей. Бледные лица покойников, подсвеченные особым образом, вызывали у Эвелины дрожь. Проходя мимо них, она каждый раз ожидала, что они сейчас пошевелят губами или откроют глаза. По слухам, половина из этих масок была проклята. Информация об этом иногда попадалась ученым в старинных дневниках, справочниках и письмах, но многие посетители платили немалые деньги, чтобы на них полюбоваться. Вообще, если учесть, что большая часть экспонатов была обнаружена при раскопках древних гробниц и погребальных курганов, не мудрено, что над некоторыми вещицами тяготели старинные проклятия. Крылова сама видела древние книги, свитки и фолианты, где были описаны эти артефакты. Как правило, книги находили в тех же местах. «Будь Эвелина хоть немного суеверной, подумала бы, что в исторический музей не помешало бы пригласить армию оккультистов, шаманов и священников, чтобы провели здесь пару десятков обрядов очищения. Не случайно же по музею постоянно ходили слухи о разной чертовщине. Взять ту же историю с Константином Перелозовым, который утверждал, что видел тут свою покойную жену. Женщине вдруг показалось, что кто-то идет за ней, пытаясь попасть в такт ее шагам. Она замерла и резко обернулась. Никого. Ну вот. Стоит только подумать о мистике, и тут же начинает мерещиться невесть что. Она продолжила путь, а старый паркет по-прежнему скрипел далеко за ее спиной. Только теперь этот звук и впрямь напоминал скрип крадущихся шагов. Определенно, пора было заканчивать с делами и отправляться домой. Эвелина быстро добралась до одной из служебных дверей и вышла из очередного зала на темную лестницу, ведущую в подвал здания. На каменные ступеньки падал тусклый свет желтых ламп, закрепленных на стенах. Дверь за ее спиной гулко захлопнулась, отрезав статуи и маски, и Крылова едва не подпрыгнула от неожиданности, а нервы и правда пошаливали. Но это неудивительно после всего, что здесь произошло за последние дни. Осторожно спускаясь по ступенькам, она постаралась успокоиться, мерно и ровно дыша. Женщина спустилась уже на пару этажей, когда где-то наверху снова хлопнула дверь. Та самая, через которую она недавно вышла на эту лестницу. Эвелина замерла, напряженно прислушиваясь. Может, она неплотно прикрыла дверь, и та теперь хлопала от сквозняка? Но откуда взяться сквозняку, когда все окна на этаже закрыты и зашторены? Нет, там явно что-то другое. Внезапно женщина ощутила озноб, поднимающийся по ногам. Черт, нельзя так. Сама себя накрутила, а теперь пугается каждого шороха. Она быстро преодолела все оставшиеся ступеньки. Толкнув тяжелую дверь, ведущую в подвал, она зашагала по длинному широкому коридору. По обе стороны тянулись длинные ряды одинаковых металлических дверей. А вот и склад. К счастью, свет в подвале горел, хотя большинство сотрудников уже разошлось. Ящики, сколоченные из грубых неструганных досок, возвышались пирамидой в центре помещения. Хорошо, что грузчики догадались выставить их так, что инвентарные номера каждого контейнера были на виду. Эвелина вытащила из кармана халата электронный планшет, включила его и быстро нашла накладную. Затем двинулась вокруг этой пирамиды, сверяясь с номерами ящиков и отмечая в списке те, которые были в наличии. Она не сделала и 5 шагов, когда позади нее хлопнула дверь склада. Свет дрогнул и померк. А затем в воздухе пронеслось нечто стремительное и темное. Странное размытое пятно, будто быстро разрастающееся и заполняющее собой все свободное пространство. Крылова заметила это краем глаза и, холодея от ужаса, начала оборачиваться. В этот момент ее шею сзади обхватили ледяные влажные пальцы. Тьма вдруг резко раздалась в стороны, заполнив весь склад. Тьма накрыла ее с головой. В коридоре загрохотали чьи-то шаги, захлопали дверь. На склад ворвались 2 охранников. Лампы на потолке мигнули и будто начали сиять немного ярче. Над деревянными ящиками медленно таяла в воздухе черная дымка, напоминающая туман. Растерянная, растрепанная Эвелина Крылова лежала на полу, испуганно глядя по сторонам. «Эвелина Сергеевна, что... что здесь случилось? Это вы кричали?» «Я сама не понимаю. Я видела что-то. Или мне показалось?» «Я же говорил, что тут нечисто. Пойдемте, Евелина Сергеевна, выйдем на воздух. Может, вам просто привиделось что-то? Ну, переутомились слегка?» «Но я видела что-то». «Конечно, видели. Все мы иногда тут что-то видим. Главное, поменьше на это внимание обращать». Взяв ее под руки, охранники, понимающе переглянулись. Они медленно вышли со склада, оставив включенный планшет на полу. Никто не заметил длинный деревянный ящик со слегка сдвинутой крышкой в дальнем конце темного прохода между стеллажами. Стенки ящика были покрыты пятнами свежей крови, быстро впитывающейся в неструганные доски. Окровавленная человеческая рука, торчащая наружу, медленно скользнула по шершавой поверхности и исчезла под крышкой ящика.